Учитель улыбнулся. «Товарищ, увы, я не слеп, не злобствую, говорю, увы, ибо злоба и слепота являются залогом борьбы, движения, а, следовательно, жизни. К сожалению, у меня зоркие глаза, трезвый ум и уравновешенный темперамент. Но это так, между прочим. Еще менее могу я ненавидеть власть, ибо жизнь меня научила уважению ко всем ремеслам, которыми промышляет человек. Революция же мне вполне по сердцу. И я полагаю, что в течение 31 года своей жизни я предпочтительно занимался именно уничтожением, подрывами, подкопами и всяческими очистительными операциями. Что касается свободы, то это абстракция в наши дни крайне вредная. Вы уничтожаете свободу, поэтому я приветствую вас. Вы величайшие освободители человечества, ибо несете ему прекрасное иго, не золоченое, но железное, солидное и организованное. Будет день, когда для гимназистов выпускного класса свобода явится революционным кличем, и от него полетят, как перья общипанной курицы, тысячи облачений ныне строящегося мира. Но сегодня свобода — понятие контрреволюционное. Подушка Рантьера, леденец в кулаке антропофага, канонизация всех помойных ям мира. Я приветствую вас, ибо вы за год основательно вышибли из голов лежебоков, грязеров и слюнтяев понятие свободы. Но мне очень обидно видеть, что вы не являетесь капитаном корабля, и что в этом безумном повороте повинны не руль, а черные волны. Короче, вы сами не сознаете, что делаете. Это, конечно, бывает часто, но все же не весело. Если вы меня не расстреляете, я буду по мере своих сил работать с вами. То есть уничтожать красоту, свободу мыслей, чувствований и поступков во имя закономерной, единой, точной организации человечества. Интеллигент, который оказался революционным следователем, пришел в негодование. Отставив чашку, он даже слез с дивана, пробежался по комнате и, желая убедить учителя, раскрыл коммунистическую азбуку. Прочитав страницы 3 о прибавочной стоимости, он воскликнул: «Теперь, надеюсь, вы поняли? Из царства необходимости мы вступили в царство свободы. Дорогой товарищ, я ничуть не сомневаюсь, что царство свободы когда-нибудь настанет. Возможно, тогда, когда будут истреблены последние люди на нашей планете. Пока что мы именно вступаем в царство откровенной необходимости, где насилие не покрывается пошлой сладенькой маской английского лорда. Умоляю вас, не украшайте палки фиалочками. Велика и сложна ваша миссия — приучить человека настолько к колодкам, чтобы они казались ему нежными объятиями матери. Для этого вовсе не надо подходить осторожно, крадучись, пряча колодки за спину. Нет, нужно создать новый пафос для нового рабства. Мало соблазнять приготовишку дипломами. Надо научить его радоваться 8 годам, векам, а может быть, тысячелетиям. Вы, кажется, несмотря на свою интеллигентность и пристрастие к цитатам, человек дельный и энергичный. Оставьте же свободу сифилитикам из монмартрских кабаков и делайте без нее все, что вы, собственно говоря, и так делаете. Вы неисправимы, — сухо ответил следователь. Я не вполне точно выяснил, благодаря вашей странной терминологии, являетесь ли вы монархистом или анархистом. Во всяком случае, вы контрреволюционер, и ваши симпатии к советской власти носят явно провокационный характер. Мы не враги, но ревнители свободы. Смертная казнь по отношению к вам и к гражданину Оренбургу заменяется принудительными работами и содержанием в концентрационном лагере вплоть до окончания гражданской войны. Надеюсь, там вы осознаете свою ошибку. Глава 26. Мистер Куль в коммунистическом семействе. Слезы проткома. Святой Грааль. Мы попали в лагерь, где содержался мистер Куль. И таким образом наше заключение не лишено было приятности. Неутомимый миссионер успел за время своей неволи несколько освоиться с происшедшими переменами и даже примириться с ними. Конечно, он не сделался коммунистом, даже не объявил себя сочувствующим, но все же смягчился и восстановил былое уважение к своим двум книжкам «Синенькой» и «Софьяновой». Я ошибался, думая, что все погибло. Доллар и нравственность продолжают царить над людьми. Чем больше преследует доллар, тем быстрее он растет, и осмеянная нравственность вновь правит ее поносителями. Верьте практической жилке мистера Куля, не так страшен коммунист, как его малюют. Учитель вел с мистером Кулем длинные беседы на темы абстрактные, как-то понятие собственности у евангелистов, святой Павел и Ленин и тому подобное. Я же убивал время, играя с американцем в 66 на четверку табаку за 66 выигранных партий. Хотя нас отправили на принудительные работы, мы, кроме упомянутых занятий, ничего не делали и делать не могли. Комендант лагеря на наши жалобы отвечал, что специальная комиссия займется вскоре изысканием наиболее производительных работ для нас. Учитель к комиссиям всегда относился с нескрываемым скептицизмом и поэтому, томясь принудительным бездельем, стал искать и вскоре нашел другой выход.